Вреда, по крайней мере, никакого, и место неплохое. Там царит покой и тишина. Да, я пойду завтра. А вы, мистер Джойн, вы тоже пойдете? Я поднялся с кресла. Да, безусловно. Я обязательно вернусь туда. Ну и отлично. Там и увидимся. До встречи. До встречи, господин Петерсон. Спасибо, что уделили мне столько времени. Он проводил меня до самой двери, и уже почти на крыльце, по птичьей двигая большим кадыком над туго повязанным галстуком, сказал: «Простите, мистер Джойн, но если вдруг вам снова захочется со мной поговорить, знаете, мне это будет приятно. Сам я пью только чай, но для вас мог бы найти и что-нибудь покрепче». Я поблагодарил безобидного старичка, чувствуя себя перед ним немного виноватым, уверенный, что больше у него никогда не появлюсь. На проверку остальной части первого списка ушло еще 45 минут, но везде было примерно то же самое. Муж и жена пришли на проповедь в воскресенье, потому что их обожаемый пастор в силу некоего невообразимого стечения обстоятельств оказался замешанным в грязном скандальном деле. Для них это был удар. Всего лишь несколько раз. Повторяю вам, я никак с ними не связана. Я был иного мнения, но решил не настаивать. «А как вам понравилась эта организация в начале, миссис Келланд? Какое впечатление произвела на вас философия нарды? Получили ли вы что-нибудь ценное для себя? По-настоящему ценное, я имею в виду». Моя хозяйка поставила стакан прямо на пол, откинулась на диванные подушки и зевнула. «Послушайте, мистер, как вас там? Я сейчас устала. Давно пора спать. Говорить об этом не хочу, не желаю. Ничего об этом не знаю, и оставьте меня в покое. Прошу вас». Стеклянные глазки закрылись, голова запрокинулась назад. Так прошло минуты две-три. «Окей, разговор пора было заканчивать. Еще один вопрос, миссис Келланд. Последний, я уйду». «К сожалению, в свое время я недостаточно овладел искусством светской беседы с молодыми дамами». Миссис Келланд мирно похрапывала.